Глава 114. Краун Виктория лейтенанта Коба мчался по Бруклинскому мосту, направляясь в офис Пата Леннигана. Ехавший в ней Рой Грейс пребывал в подавленном настроении. Он договорился о встрече с Гаем Батчелором и Джеком Александром обсудить следующие шаги, но теперь даже не представлял, какими они могут быть. Не помогало и то, что он плохо спал, и то, что находился в чужом городе, несравненно большим, чем Брайтон, и воспринимавшимся теперь, несмотря на то, что он бывал здесь раньше и любил Нью-Йорк, как совершенно чужой. Имея в своем распоряжении все ресурсы и возможности нью-йоркской полиции, он плохо представлял, как и где воспользоваться ими с наибольшей пользой. В Англии такой проблемы просто не было бы. Глядя из окна вниз на Гудзон, Грейс заметил вертолет, поднимающийся с площадки у реки и идущую вверх по течению груженную лесом баржу. Автомобиль едва ощутимо подпрыгивал на стыках, но суперинтендант не замечал этого, полностью занятый своими мыслями. Как, черт возьми, Эмису Смолбоуну удалось снять дом по соседству с Клио? Служба по надзору должна отслеживать такого рода вещи, так почему не отследили? Или он просто устал и оттого несправедлив к ним? На самом деле причина невнимательности заключалась в том, что дом зарегистрирован на Клио, и никто никакой связи не усмотрел. Вот и все объяснение. Они удачно отделались. Он поежился. Насколько реальной была опасность для Клио и Ноя? Как ему защитить их в будущем? Что можно сделать? Уйти из полиции и до конца жизни оберегать двоих самых дорогих ему людей? Сейчас он склонялся именно к этому. Грейс вспомнил, что говорил ему информатор Донни Лонгкрейн в тюрьме Льюис, о том, что Эмис Смолбоун и Имон Поллок спелись много лет назад. Тогда он не придал этому большого значения, но последние новости наводили на новые мысли. Смолбоун снял дом по соседству с Клио явно с каким-то зловещим намерением. Он обзавелся подслушивающим оборудованием, следовательно, был в курсе всего, о чем они говорили. Теперь он мертв, похоже, свалился с пожарной лестницы, и кто-то вломился в офис компании по аренде недвижимости и украл запасные ключи от снятого им дома. Совпадение или нечто иное? Теперь дом Смолбоуна — место преступления, и криминалисты уже ищут свидетельства постороннего вторжения. Кто мог желать его смерти? Любой из тех, кому этот паршивец и его криминальная семейка когда-либо перешли дорогу. Но если кто-то желал посчитаться со Смолбоуном за старые обиды, это можно было сделать в те 12 лет, пока он был в тюрьме. Более подходящего места для сведения счетов не найти. Если смерть Смолбоуна не случайна, если его столкнули, то, скорее всего, по какой-то другой причине. Чтобы заткнуть ему рот? Не сыграла ли свою роль связь между Имоном Поллоком и Эмисом Смолбоуном? Мог ли Поллок быть заинтересован в молчании Смолбоуна? Причастен ли последний к ограблению? Если да, то в каком качестве? Как укрыватель краденого? Донни Лонгкрейн упомянул, что скупщиком был Поллок, так что они действовали сообща? Ответ мог дать только один человек — Гаррет Дюпон. Но захочет ли он говорить? Мысли ушли в сторону. Два подручных Имона Поллока найдены мертвыми в Испании. Руку к этому почти наверняка приложил Лукас Дейли, летавший в Марбелью с Августином Краснике своим Кадди. Кадди, чушь! Собранная по Краснике информация свидетельствовала о том, что он телохранитель Лукаса Дейли. Албанский эмигрант, бандит, подручный младшего Дейли. Итак, эти двое летали в Марбелью, чтобы убить Макарио и Барнса. Зачем? Чтобы не проболтались или по какой-то другой причине? И вот теперь Лукас Дейли, как и его отец, в Нью-Йорке. Что же, черт возьми, происходит? Сидевший впереди Пат Ленниган опустил руку с телефоном и обернулся. Думаю, Рой, мы его нашли. Стрельба в офисе одного манхэттенского дилера. Жертва опознана как Имон Поллок, получил серьезное ранение.